Он вернулся к столу, улыбнулся. Крэг не испортил ему настроение. Быть министром и не оставлять своих редакторских обязанностей, наверное, непросто. Но, как говорят в моем мире, ничего не поделаешь, газета должна выходить. Они сидели сейчас за столом, накрытым белой скатертью, и на плоских глиняных тарелках дымило жаркое. «Вы очень хорошо сделали, господин министр, подготовившись к обсуждению проблемы поставок. Это действительно для нас сегодня насущно», — произнес Михайлов, двигая тарелку, но не притрагиваясь к еде. «Хорошо и то, что вы запаслись точным списком товаров». Он тронул теперь вилку и нож, но все еще не приступил к трапезе. «Все это в высшей степени важно для сражающейся России, но может быть еще более важно и другое». «Я вас слушаю, господин посол». Михайлов взял салфетку и принялся ею заправлять за борт пиджака. Он делал это с той неторопливостью и тщательностью, которые отличают каждое движение человека основательного и должны подчеркнуть значительность того, что он намерен сказать. «Я говорю более важное другое. Проблема большой десантной операции союзников на континенте. Второй фронт». Бивербрук, принявшийся было заправлять салфетку, положил ее на стол. «Вы полагаете, что положение настолько серьезно, что немцы могут срубить русское дерево?» Михайлов коснулся кончиком вилки жаркого. Он явно хотел отвести взгляд от глаз Бивербрука. Затененные густыми космами бровей, они не стали от этого менее острыми. «Очевидно, немцы строят свой расчет на этом, пожалуй, даже сегодня больше, чем вчера». Бивербрук трудился над куском жареной говядины. Говядина была сочной, однако нож Бивербрука точно затупился, он плохо резал. «С тем, чтобы потом бросить все силы на Британские острова и решить исход войны?» «Мне так кажется», — ответил Михайлов спокойно. Разговор обрел устойчивость, и оснований для волнений не было. «В этом случае Великобритания может потерять все». Казалось, вместе с душевным равновесием Михайлов обрел и аппетит. Он обложил жаркое листьями салата, сдобрил его подливкой. «Риск высадки на континенте не является для Британии вопросом жизни и смерти. Риск поражения русских равносилен для Британии гибели. Все достаточно ясно». Бивербрук, казалось, собрался ответить, но вдруг услышал шум автомашины, доносившийся из открытого окна. Он встал с завидной легкостью, быстро подошел к окну, не сказал, воскликнул. «Господин посол, вот как раз об этом грузовом каре я вам и говорил. Подойдите, пожалуйста, и вы, господин Бекетов, только быстрее прошу вас. Видите, как он разворачивается? А как он подвижен, несмотря на свои размеры? Не правда ли? Великолепная машина. По мысли конструкторов, грузовик для перевозки гражданских грузов, по нашему мнению, великолепный военный грузовик. Только надо чуть-чуть поднять и поставить дополнительную пару ведущих колес. Кстати, незаменимое средство доставки газет в провинцию. 50 таких машин могут сделать чудо. 2 часа и Daily Express в Оксфорде. Еще час и в Стрэтфорде». Он оглядел своих гостей, развел руками. «Простите, но я еще редактор». Он вернулся за стол, задумался. «Не просто переключиться от грузовика ко второму фронту». «Как вы знаете, я защищаю идею второго фронта», — произнес Бивербрук. «Но своей победой под Ельней вы затруднили мне борьбу и вооружили моих противников. Мне говорят, вот видите, русские не так слабы, они протянуты без нас. Дай Бог побеждать вам и впредь, но каждая ваша победа затрудняет мою борьбу за открытие второго фронта. Диалектика, не правда ли? Вот вы победите под Москвой и лишите меня последних шансов». Бекетов думал. «Он сложнее, чем мы думаем. Его образ мышления, система анализа, сам подход к фактам лишен шаблона. Чушь догмы, в конце концов. Однако, как решит Михайлов задачу, которую поставил перед ним Бивербрук? А по-моему, каждая наша победа ослабляет Гитлера, требует от него переброски новых сил на восток, а следовательно, облегчает высадку десанта, делает это предприятие делом верным». Бивербрук рассмеялся. «Да, вы по-своему верно говорите, господин посол».